«Молодые господа тоже с ним», — сказал Елизер. «Хорошо, хорошо, вот оно что», — ответил Иаков и выпрямился, готовясь к приему. Вскоре вошел Иосиф с обоими принцами. Они с церемонными приветствиями остановились у входа, а он приблизился к ложу и любовно взял в руки бледные руки старца. «Святой папочка», — сказал он, — «я прибыл с ними, потому что мне сказали, что на тебя напал легкий недуг». «Он легок и слаб», — отвечал Иаков, — «как-то свойственно болезням старости. Болезни тяжелые и цветущие — удел юности и крепкой мужественности. Они рьяно набрасываются на них и резво доплясываются с ними до могилы, что никак не подавало бы почтенному возрасту. Лишь слегка дотрагивается немощная болезнь дряхлым своим перстом до старости, чтобы ее погасить. Эта болезнь не мощнее, чем я. Она сбита с толку преклонными моими годами, и ее недостаточно. Побывав у моего ложа вторично, ты еще раз вернешься домой раньше, чем оно станет смертным моим одром. В первый раз я позвал и пригласил тебя к себе. На этот раз ты сам явился. Но я позову тебя еще раз на третье и последнее свидание и на празднество смерти. Пусть оно будет не скоро, и пусть еще не одно лето отпущения переживет господин мой. Возможно ли это, дитя? Довольно того, что сегодня еще не пришел час этого празднества, час собрания. Устами твоими говорит придворная вежливость, а я нахожусь в предсмертной своей поре, когда неуместно красивое пустозвонство и нужны только строгость и правда, и после, в час собрания, царить буду только они, говорю это тебе наперед». Иосиф склонил голову. «Хорошо ли ты чувствуешь себя, дитя мое, перед Господом и перед богами этой страны?» — спросил Иаков. «Видишь, болезнь моя настолько слабее меня, что я могу позволить себе справиться о самочувствии других. Правда, тех только, кого я люблю. Ты, вероятно, по-прежнему усердно взыскиваешь пятину студенцев. Это нехорошо, Иосиф. Не царю должна бы принадлежать пятина, а одному Господу. Знаю, возвысившийся мой, все знаю. Ты, вероятно, при случае и воскуряешь солнцу и звездам, как того требует твое положение. Дорогой мой отец, знаю, отрешенный мой агнец, все знаю. Как это, однако, мило с твоей стороны, что между первым и третьим разом ты незвано, по собственному почину, навестил старика, несмотря на свою занятость служебными обязанностями и всякими воскурениями. Я воспользуюсь твоим приездом, чтобы продвинуть одно дело, о котором мы так и не говорили с тех пор, как ты снова явился мне на лугу, пропавший мой сын. Тогда, любимый, я сказал тебе на ухо, что разделю тебя в Иакове и рассею в Израиле, что расщеплю тебя на племена внуков, и сыновья сына праведной будут, как сыновья Лии, а ты, как один из нас, ибо ты будешь произведен в отцы, чтобы исполнились слова «Он возвысился». Иосиф склонил голову. «Есть в Ханаане одно место», — возведя глаза к небу, начал вещать Иаков, подхлестываемый жаром, которому он был очень благодарен за то, что тот разогрел ему кровь. «Одно место, что прежде звалось Луз, где делают чудесную синюю краску для шерсти. Но место это уже не зовется Луз. Оно названо Вифлеем и Эссагилой, домом Вознесения главы. Ибо там явился мне в сновидение Бог Всемогущий. Когда я спал на Гилгале, и камень подпирал мою голову, он явился мне в обличье царя на самом верху лестницы, которая связывала небо с землей, и где сновали сладкогласные ангелы звезд. Он благословил меня знаком жизни и под звуки арф произнес слова безмерного утешения, ибо он обещал мне могущественное свое пристрастие, и что он расплодит и размножит меня, и произведет от меня множество народов, несметных детей пристрастия. А потому, Иосиф, два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия, они будут мои, как Рувим и Симеон, и называть их будут по моему имени. Те же, что родятся у тебя позже, будут твои, и называть их будут по именам их братьев, которым они станут как сыновья, ибо ты изгнан со своего престола в кругу двенадцати.